Быть может, в мыслях он почти уже не отделял себя от сверхправителей, а потому как-то отстранился от людей. И вот опять беспокойная ночь. Мысль бесконечно колесит все по тому же кругу, будто механизм, у которого отказало управление. Тормгрен понимал, сколько себя не уговаривай, не уснешь, и нехотя поднялся с постели. Накинул халат и вышел на крышу своего скромного жилища, где разбит был садик. Любой из его подчиненных жил куда роскошнее, но Стормгрену вполне хватало и такого дома. Он достиг положения, когда ни имущество, ни почести уже не прибавляют человеку вес. Ночь была теплая, почти душная, но небо ясное. Низко на юго-западе сияла полная луна. В 10 километрах от Стормгрена стояла на горизонте зарево. Отраженные огни Нью-Йорка, словно там начинался был рассвет и замер, не разгорясь. Тормгрен поднял глаза. Выше спящего города, еще выше, тем высим, где не раз бывал он единственный из людей. Там далеко-далеко поблескивал в лунном свете корабль Карлен. Любопытно, чем занят сейчас попечитель? Ведь сверхправители, наверное, никогда не спят. В вышине огненным копьем пронзил купол неба метеорит. Мгновение за ним еще виднелся слабо светящийся след и померк. И опять в небе остались одни только звезды. Жестокое напоминание. Через 100 лет Карелен по-прежнему будет вести человечество к цели, известной только ему. Но уже через 4 месяца генеральным секретарем ООН будет другой человек. Само по себе это Тормгрена ничуть не огорчает. Но, значит, если он надеется все-таки узнать, что же скрыто за тем непроницаемым экраном, у него осталось совсем мало времени. Только в самые последние дни он посмел себе признаться, жажда проникнуть в тайну сверхправителя. До сих пор сомнения его не мучили. Он верил Карелену, а вот теперь... Ехидная мысль. Видно, и сам заразился мятежным духом Лиги Освобождения. Правда, все эти разговоры, будто человечество порабощено, пустая болтовня. Мало кто всерьез в это верит и хотел бы повернуть историю вспять. Люди привыкли к ненавязчивому правлению Карелена, но им не терпится узнать, наконец, кто же ими правит. И можно ли осуждать их за это? Лига Освобождения — самая крупная, но не единственная организация, восстающая против Карелена, а значит и против людей, которые помогают сверхправителям. Причины недовольства и образ действий тут самые разные. Одни группы руководствуются религиозными соображениями, в других просто говорит ощущение неполноценности. Они чувствуют себя и вполне обоснованно, примерно как образованный индиец в XIX веке при владычестве Британии. Пришельцы из космоса принесли Земле мир и процветание. Но кто знает, какой ценой придется за это расплачивать. История человечества не обнадеживает. Даже самые мирные контакты между народами, стоящими на слишком разных уровнях развития, нередко несли гибель более отсталому обществу. Целая страна, как и отдельный человек, может пасть духом перед лицом неизмеримого превосходства, ибо не в силах ответить на вызов. А превосходство цивилизации сверхправителей, хоть и окутанных тайной, — величайший вызов человечеству с начала времен. За стеной слабо щелкнул телетайп, выбросил очередную ежечасную сводку Центрального агентства печати. Тормгрен побрел в комнату, равнодушно перелистал пачку листов. В другом полушарии Лига Освобождения подсказала агентству не слишком оригинальный заголовок. «Человеком правят чудовища». — вопрошала газета и затем цитировала. «Сегодня на митинге в Мадрасе доктор Кришнан, президент Восточного отдела Лиги освобождения, сказал: поведение сверхправителей объясняется очень просто. Их облик настолько чужд и отвратителен людям, что они не смеют нам показать.